Григорьев. Найти бесконечное страдание. В середине прошлого века дилижансы из Москвы в Петербург отправлялись от известной Шевалдышевской гостиницы. Именно сюда в один из пасмурных февральских дней 1844 года подкатили на легких санях два молодых человека. В руках одного был небольшой саквояж, другой явился налегке. Тот, что с саквояжем, испытывал явное беспокойство. Тревожно по сторонам зыркал, хмурился, то и дело вынимал часы. Словом, вел себя как человек, который не просто уезжал из одного города в другой, а будто совершал побег. Так оно и было. Бегство готовилось заранее, в глубокой тайне. Даже тот единственный друг, которому выпала честь проводить беглеца, узнал о дерзкой задумке приятеля буквально накануне. Дилижанс отходил ровно в 3. Мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Так спустя много лет напишет в своих мемуарах оставшийся в Москве. И прибавит: когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе. Звали мемуариста Афанасием Фетом. Беглецом же был его университетский товарищ Аполлон Григорьев. 22-й год шел ему, самый возраст для романтических, в духе Шиллера, приключений. Имя немецкого поэта упомянуто тут не случайно. Вот каким запомнил Григорьева другой его университетский товарищ, тоже вошедший в историю русской литературы, Яков Полонский. Тогда он был еще свежим, весьма благообразным юношей, с профилем, напоминающим профиль Шиллера, с голубыми глазами и какую-то тонко разлитый по всему лицу его восторженностью или меланхолией. Полонский, как и Фет, писал свои воспоминания на склоне лет, когда короткий бурный жизненный путь Григорьева давно уже завершился, и завершился под знаком не восторженности и даже не меланхолии, а глубочайшего неизбывного отчаяния. Грустное свидетельство тому — краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям, своего рода конспект автобиографии, начинающийся как раз с бегства из Москвы в Петербург и заканчивающийся временем, когда эта удивительная автобиография писалась, то есть сентябрем 1864 года. Автор ее не просто резок, не просто груб. Он бранится как извозчик. При публикации некоторые слова пришлось заменить точками. Невооруженным глазом видно, что человек дошел до ручки. Не мудрено. Послужной список выплеснулся на бумагу в тюрьме, в долговом отделении, куда Григорьев, великий транжира, угодил не впервые. На сей раз его выкупила из каталажки адмиральская дочь Анна Ивановна Бибикова, которая своим поведением шокировала общество не меньше, нежели вытащенный ею из неволи поэт. Она и сама не чужда была литературным занятием. Удрав с 4 детьми от мужа генерала, пристрастилась сочинять повести и очерки, писала пьесы, много переводила. Григорьев был выкуплен ею 21 сентября, бурно отметил свое очередное освобождение и через 3 дня умер от апоплексического удара. Ему было 42 года. Таким образом, недолгая жизнь его разделилась на 2 почти равных части: до бегства из Москвы и после. По существу, это 2 совершенно разные жизни. В первой перед нами домашняя дитятка, которому ни в чем не отказывают, но которому не дозволяется и шагу ступить самостоятельно. Упаси Бог возвратиться домой после 9 вечера, это даже в студенческие-то годы. Отец самолично провожал сына в университет, а к концу занятий за великовозрастным чадом посылался кучер. На ночь мать расчесывала своему любимцу частым гребнем волосы. Злополучный гребень этот будет не раз вспоминаться потом Григорьевым. А утром примерный сын будил родителей мелодичной сонатой, вдохновенно исполняемой им на рояле. К музыке, как и к поэзии, он пристрастился с ранних лет, прекрасно говорил по-французски, взахлеб читал. Это первая половина жизни до бегства. А вторая? Вторая была совсем иной. Вино, цыгане, народными песнями стали григорьевские стихи, две гитары, зазвенев, жалобно заныли, а также «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная», громкие дебоши, романы с сомнительными женщинами. Общественное мнение? А плевать ему на общественное мнение. «Надевал», — вспоминала Авдотья Панаева, красную рубаху, плисовую поддевку, и в этом костюме садился в первые ряды кресел в Александринском театре, обращая на себя всеобщее внимание. Но это еще что? Григорьев позволял себе во время спектакля громогласно подсказывать актеру его реплики, за что, разумеется, выпроваживался из зала. Но в театр, тем не менее, хаживал не ради скандалов. Скандалы вспыхивали вокруг него как-то сами собой. В театр ходил из-за великой своей любви к сцене, таинственные законы которой понимал, как может быть, никто иной. Он был не только большим поэтом, не только крупным прозаиком, не только выдающимся литературным критиком. Это Григорьеву принадлежит крылатая фраза «Пушкин — наше все», но и выдающимся критикам театральным. Григорьевские статьи об актерах и спектаклях, григорьевские рецензии и обзоры, а все это, как известно, жанр недолговечный, на много лет пережили своего создателя. Написанные в середине XIX века широко издаются в конце XX. При жизни вышло, да и то тиражом в полсотни экземпляров, полсотни, 50 штук, лишь одна его стихотворная книжица, благосклонно отмеченная, кстати говоря, Белинским. Ныне же появляются увесистые тома стихов и прозы, академические издания мемуарных записок, сборники эссеистики и писем. Не счесть фундаментальных исследований о нем. Но кто мог предположить такое? Кто мог подумать, что этот обрюзглый тип в старом сюртуке, грязный, оборванный, с длинными нечесанными волосами, таким запечатлел его один из современников, станет через 50 лет классиком русской литературы? Первым это понял, во всяком случае во всеуслышание сказал, Александр Блок в своем очерке «От Григорьеве», приуроченном как раз к 50-летию со дня смерти поэта. Он так и начинается. 50 лет тому назад умер Аполлон Александрович Григорьев, замечательный русский поэт и мыслитель. Для многих это прозвучало тогда откровением. Григорьева по существу забыли, Блок вытащил его из небытия. Он не приукрашивал его в своем очерке, написал все как есть. Блок нашел для нестандартного, скажем так, поведения Григорьева отчасти послужившего прототипом Мити Карамазова в романе Достоевского, Федора Протасова в толстовском «Живом трупе», да и Лаврецкий в «Дворянском гнезде», кое в чем напоминает Аполлона Александровича, с которым Тургенев не раз подолгу беседовал. Так вот, Блок нашел для буйных выходок Григорьева, если не оправдание, то объяснение. Этот неряха и пьяница, безобразник и гитарист никогда, собственно, и не хотел быть светлой личностью, не желал казаться беленьким и паенькой. Он не ставил себе идеалов, к которым полагается стремиться. Такова точка зрения Блока. Но она справедлива лишь применительно ко второй половине жизни Григорьева, после того достопамятного бегства из Москвы в феврале 1844 года. До этого же, помним мы, маменькин сынок Григорьев, университетский отличник, был совсем другим. Что же произошло? Взыграла свободолюбивая душа юноши, тяготящегося чрезмерной родительской опекой? Да, взыграла. Но была еще одна причина, главная причина, и Григорьев ее не скрывал. Он вообще был человеком на редкость откровенным и не только за трактирной стойкой, не только в частных письмах, но и в литературном творчестве. Через год с небольшим после бегства из Москвы в петербургском театральном журнале «Репертуар» и «Пантеон» появилось первое крупное сочинение Григорьева — поэма «Олимпий Радин». Автор, впрочем, называет Радина не поэмой, а рассказом, но в таком случае это рассказ автобиографический. Отсюда и достаточно редкое имя главного героя — Олимпий, почти Аполлон. Поэме было предпослано посвящение А.Ф.К., впоследствии, правда, снятое. Но близкие знали, кто скрывается за этими тремя буквами. И еще знали, догадывались, что в этих-то как раз буквах главная тайна скоропалительного бегства из Москвы примерного сына и многообещающего филолога. Упомянув некую полурусскую семью, автор Олимпия Радина сообщает, что вся она состояла из женщин, которых и описывает по очереди, сначала мать, затем двух ее дочерей. Особенно вдохновенным, особенно проникновенным становится перо, когда Григорьев переходит к старшей. Зовут ее Линой. Она капризна, таинственно странна и не отличается, увы, крепким здоровьем, но, признается рассказчик, влекла к себе сильней болезнью странною своей. Чудные глаза ее то вспыхивают ярким огнем, то неожиданно меркнут, но вот чего в них нет никогда, так это слез. Горда для слез, горда и зла, она лишь мучиться могла и мучить, может быть, других. Других — это в первую очередь главного героя, имя которого столь прозрачно намекает на имя автора. То же самое с ее именем. Лина — это на самом деле Антонина. Антонина Федоровна Корж. Она-то и есть та загадочная А.Ф.К., кому посвящалась первая публикация поэмы. Студент Григорьев, о выдающихся способностях которого ходили легенды, познакомился с ней в доме своего преподавателя, декана юридического факультета Никиты Ивановича Крылова, человека замкнутого и не шибко приветливого. Тем удивительней, что в один прекрасный день Бука Крылов, выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай. Студента к себе в дом на чай, Надо ли говорить, что до сих пор никто из университетской братии подобной чести не удостаивался? Событие было настолько из ряда вон выходящим, что Афанасий Фет, который тогда жил у Григорьевых, запечатлел его впоследствии в своих мемуарах. Процитированные слова о приглашении на воскресный чай принадлежат ему. «Конечно, — продолжал Афанасий Афанасьич, — Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в воскресенье вернулся, обвороженный любезностью хозяйки и ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми. Звали дочерей Антониной и Лидией, фамилия же была Корж. 6 лет назад они потеряли отца. Федор Адамович Корж был известным московским врачом и теперь воспитывались матерью. Их сестра Люба, недавно вышедшая замуж за буку декана, и была той самой любезной хозяйкой, что обворожила студента Григорьева. Но еще больше обворожила гостя Любина сестра Антонина. С тайною тоской глядел я часто на больной прозрачный цвет ее лица. Часто? Стало быть, после чаепития у декана встречи продолжились? Разумеется, продолжились. Вдова Корж оказалась дамой на редкость начитанной. Весь тот вечер в доме зятя декана она говорила с Аполлоном о Жорж Санд, но в этом еще не было ничего удивительного. О Жорж Санд тогда говорили все, однако немолодая женщина совершенно сразила начинающего поэта тем, что прочла наизусть несколько стихотворений его друга Афанасия. А узнав, что они с Фетом не только знакомы на коротке, но и живут вместе, пригласила обоих к себе в дом. «Мы оба не раскаялись», — замечает Фет, — «что воспользовались любезным приглашением». Ну, Фет не раскаялся, потому что услышал теперь уже собственными ушами комплимент своим поэтическим опытом. А Григорьев? Григорьев, ясное дело, потому что снова увидел прекрасную Антонину. Разговор наш был незначителен, но я рад был, что мог хоть что-либо говорить. Близость этой девушки веяла на меня благоуханием. Мне было сладко тонуть взглядом в ее детски ясных голубых глазах. Это уже не поэма-рассказ Олимпий Радин. Это уже просто рассказ. Мое знакомство с Виталиным называется, и появился он в том же петербургском журнале «Репертуар и пантеон» через 5 месяцев после поэмы. И о тех же повествовал событиях. Только теперь уже героиню зовут не Лина, а Антония. Совсем, видите, близко к реальному имени. Центральная часть рассказа — дневник Виталина, который, в свою очередь, восходит к другому дневнику или почти дневнику, ибо все маски и иносказания в нем отброшены, фигурируют подлинные имена, либо на худой конец инициалы. Собственно, это даже не дневник, а разрозненные листы рукописи, так, кстати говоря, и озаглавленные автором, листки из рукописи скитающегося софиста. Ныне они хранятся в Институте русской литературы, 11 больших и списанных с обеих сторон листов. Вот тут уж не поэма и даже не рассказ, словом, не беллетристика, тут уж чистой воды документ. Жаль только, что повествование начинается сразу с 20 главы, с того момента, когда отношения Аполлона и Антонины вплотную приблизились к драматической развязке. А первые 19? Первые 19 утрачены, по-видимому, безвозвратно. Однако по тем, что уцелели, а также по рассказу о Виталине, можно восстановить не только последовательность событий, начало которым послужило невинное чаепитие у декана, но и многие выразительные подробности. Я помню тот прекрасный весенний вечер, когда, возвращаясь из цыганского концерта, это было во время пребывания в Москве Листа, она вошла к нам во всей полноте девственной прелести, окруженная какой-то ореолою белого чистого сияния. Я невольно потупил глаза, когда взглянул на нее, и она видела это, и на ее губах прозмеилась улыбка женского торжества. То была счастливая весна. Год не указан, но определить его несложно. Ференц Лист давал концерты в Москве в мае 1843 года. То была счастливая весна. Он еще так молод. Через полтора месяца, как раз в середине лета, ему исполнится 21. Он полон надежд, причем иные из них скоро сбудутся. В июльском номере журнала «Московитянин» появится его стихотворение «Доброй ночи», первая публикация Аполлона Григорьева и, кажется, последние его безмятежные стихи. А в самом начале сентября он будет избран секретарем Совета Московского университета. Большая и заслуженная честь. Но тем же летом из-под пера его вырвутся строки, в которых от былой безмятежности не останется и следа. «Вы рождены меня терзать, и речью ласково-холодной, и принужденностью свободной, и тем, что трудно вас понять». Понять ее, во всяком случае ему, было и впрямь трудно. Если он являл воплощение страсти, Григорьев был бесспорный и страстный поэт, писал о нем Достоевский, но он был и капризен, и порывист, как страстный поэт. Если он легко переходил от восторга к отчаянию и от отчаяния к восторгу, последнее, впрочем, случалось с годами все реже, то она, как правило, оставалась спокойна, равна, холодна. Временами даже, и, по-видимому, не без его влияния, это пугало ее. В память его врезались ее с лихорадочной дрожью сказанные слова: «Я не могу ни от чего прийти в восторг». Слова эти увековечены в листках из рукописи скитающегося софиста. Он задает себе вопрос, догадывается ли она о его любви, и приходит к выводу, что догадывается. Больше того, подчас ему кажется, что если он и не пользуется взаимностью, то может рассчитывать на нее в будущем. Основание? Да хотя бы описанная в моем знакомстве с Виталиным ночная прогулка в саду, когда она сама, взяла его за руку и тихонько повлекла за собой. Так много чистоты, так много доверия было в ее движении. Ах, какая это была ночь! Разумеется, светила луна, разумеется, лучи ее пробивались сквозь густую сень листьев. Словом, налицо все атрибуты романтического театра. Григорьев не раз называл себя последним романтиком. Вот разве что трудно поверить, это все-таки был не театр, а реальность. Живые воплоти люди двигались неслышно по саду, и вместе с ними двигались их обрисованные лунным светом тени. Аполлон заметил, что его тень длиннее ее. Антонина согласилась, и эти простые тихие слова прозвучали для него, меломана, слаще всякой музыки. «Мне казалось, да, мне казалось в эту минуту, что мы идем с нею рука об руку по дороге жизни, спокойные, беззаботные, равные столько, сколько нужно быть равными мужчине и женщине. Я чувствовал, что люблю ее глубоко в эту минуту, что не мечта, вечная любовь, что душа человека только раз в жизни встречает свою половину, что горе тому, кто встретил эту половину и должен был идти один. Именно такое горе и приключилось с Аполлоном Григорьевым. Он-то считал ее своей половиной, а она его нет. Она нашла себе половину другую. И все это произошло на его глазах, на глазах человека, который, как он сам признается, готов ревновать ее каждому, кто на нее взглянет. Тут же, будучи человеком честным, Григорьев задает себе вопрос: а по какому, собственно, праву? И отвечает: не знаю, но я глубоко ненавижу каждого, о ком она вспомнит случайно. Он презирает себя за эту ненависть, но обуздать не в силах. Тем более, что соперник его делает стремительные успехи. Недавно, еще познакомясь с семейством, он держит себя свободнее меня. Он говорит с нею беспрестанно. Она его слушает. В предназначенной для печати повести о Виталине этому счастливчику, столь пылко ненавидимому рассказчикам, дана фамилия Валдайский, явно вымышленная фамилия, в написанных впрок для себя ли, для потомства листках из рукописи скитающегося софиста, названа фамилия подлинная. И то не сразу, поначалу Григорьев ограничивается буквой «К». Приехал «К», так свободен, так непринужден, так умен. Почти заставил ее пересесть на свое место, как более далекое от окна. Отчего же я не догадался об этом прежде? В другом месте «К» превращается в «Каф». Нынче был «Каф», и этот «Каф» говорит с нею свободно, садится подле нее и не отходит целый вечер. А я с каждым днем глупею и глупею до невыносимости. И, наконец, с пера срывается полное имя, вернее, фамилия Кавелин. Но если эта женщина полюбит кого-нибудь, она будет следовать за ним на край света, говорит Кавелин. Я молчал. Меня сжимал внутренний холод. Мне было нестерпимо грустно. Грустно потому, что видел, и видел все яснее, за ним-то на край света не последуют. Все правильно. Мужем, вынужден констатировать Григорьев, я быть не способен. А соперник меж тем говорит прямо, что если обеспечит свою будущность, то непременно женится на ней. Итак, Кавелин. Константин Дмитриевич Кавелин, который что-что, а будущность свою обеспечил. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в энциклопедический словарь, куда, как известно, случайные люди не попадают. Историк, общественный деятель, публицист. В том самом 1844 году, когда Аполлон Григорьев бежал из Москвы, Константин Кавелин с блеском защитил магистерскую диссертацию о судопроизводстве в России. Если служебная карьера Григорьева, с отличием закончившего университет, не поднялась выше должности секретаря университетского совета, на которой он выказал свою полную неспособность к чиновничьему прилежанию, то Кавелин стал профессором и был даже приглашен в качестве наставника к наследнику русского престола. Ровный, спокойный, надежный человек, какой контраст по сравнению с переменчивым поэтом. Я был очень в духе, врал без умолку и плясал без устали. Человек минуты, я готов предаваться каждому мимолетному впечатлению. А впечатления, само собой, бывали разные, и хорошие, и плохие, но грустная закономерность: чем дальше, тем плохих становилось больше. Стоило Григорьеву застать своего соперника в доме той, кого он боготворил, как враль без умолку и плясун без устали делался молчалив и скучен. Это, что молчалив и скучен, его собственное выражение, за которым следуют запечатленные в листках из рукописи скитающегося софиста слова матери Антонины Софьи Григорьевны. «У, какой злой сегодня, — говорила мне Софья Григорьевна, — какой злой, какой старый!» И в самом деле, самокритично признает последний романтик, я и Кавелин были такими противоположностями в эту минуту. Он живой, умный, румяный, полный назначения и надежд, сидел прямо против Антонины Федоровны и говорил без устали. Я сидел у окна подле матери и курил сигару, изредка вмешиваясь в разговор. Моя бледная, исковерканная физиономия казалась еще бледней. Григорьев понимал, что вот-вот выбор будет сделан, и сделан не в его пользу. Понимал это и Кавелин, но не торопил события. Зачем? Всему свой черед. Позже он признается, что никогда в жизни с молодости не знал любви и страсти, как ее описывают. И дальше. Ко многим женщинам я питал и питаю глубокую дружбу и способен увлекаться. Но увлечением я даю волю только тогда, когда совершенно уверен, что я не сделаю этим никому вреда, не расстрою семейного положения, не принесу женщине ни счастья и горя. А неистовый Аполлон? Неистовый Аполлон прямо говорил: «Я бы измучил ее любовью и ревностью, и ее, и себя, ибо умел, как никто другой, найти бесконечное страдание в том, что другие зовут блаженством». Но даже страданию есть предел. И когда Антонина сделала таки свой выбор, Григорьев, украдкой собрав скромные пожитки и попрощавшись лишь с ближайшим своим другом Фетом, сбежал в Петербург. Через год с небольшим, в августе 45-го, она обвенчалась с Кавелиным, потом минул еще год, но рана в сердце отверженного и пошедшего в разное поэта не зарубцевалась. И я, и она, мы оба были равны летами, общественным положением, даже состоянием, столько же, как и какой-нибудь Константин Дмитриевич Кавелин, имел бы я право надеяться, писал отцу новоявленный петербуржец, объясняя с большим запозданием свой скоропалительный отъезд. Но лучше поздно, чем никогда. Я бледнел и худел ежеминутно. Я, как сумасшедший, метался по постели при мысли, что она будет женою другого. Но я бы скорее вырвал себе язык, чем позволил бы себе сказать хоть одно слово ей. Проходит еще год, и как гром с ясного неба Аполлон Григорьев, вернувшись в Москву, женится на Лидии Федоровне Корж, младшей сестре Антонины. Прежде ее упорно сватали за Сергея Соловьева, будущего знаменитого историка, который отозвался о ней в своих записках весьма нелестно. Хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика, очаровать, следовательно, меня было нечем. Не очаровала она и Аполлона. Его письма говорят об этом со всей определенностью, но ведь она была сестрой той, кого он по-прежнему любил, и хотя бы в этом качестве, качестве родственника, получал возможность видеть ее. Брак, как и следовало ожидать, оказался в высшей степени неудачным. Как неудачна была и грянувшая через несколько лет новая любовь, и на сей раз ему предпочли другого. Кажется, этот человек и впрямь обладал редкостной способностью находить страдания в том, что для других испокон веков являлось блаженством. Но он не роптал, ни на судьбу не роптал, ни на ту, кому он, восторженный наивный поэт, посвящал свои первые стихи, и которая отвергла его. Не роптал, нет, напротив. «Не знаю», — писал он отцу, — «любила ли меня эта женщина? Говорю искренне, не знаю, ибо я слишком глубоко и свято любил ее, чтобы говорить о своей любви. Но если я живу до сих пор, если из меня что-нибудь будет, виною этому мысль о ней».